Она поняла, что пути отступления отрезаны, и приготовилась смиренно встретить свой последний час. Застыла, теребит руками воротник халата, глаза на выкоте, рот испуганно приоткрыт. «Ладно, смилостивилась я. Разбудите Сергея Викторовича и можете отбыть с миром. Сначала я мужу рога обломаю или своими его забодаю». Разбудить Сергея, как и Лёшку, утром задача не из простых. Они ярко выраженные совы, до 3 ночи бодрствуют, до 10 утра полностью непробуждаемы. Но сейчас 11, при настойчивом желании и опыте Сергея можно растолкать. На кухне я поставила чайник и стала делать бутерброды из принесенных продуктов. Девушку покормить? Наверняка голодная, только полезет ей кусок ли ей в голову? В компании с ревнивой женой. Из прихожей послышались звуки тихой возни. Я выглянула в проем. Так и есть. Сергея добудиться не получилось. Девушка оделась и удирает. На ней была мини-юбка. Девушка наклонилась, обуваясь, и продемонстрировала замечательно стройные ножки. Сергей в своем репертуаре. За хорошенькие ножки все можно отдать. Мода повторяется. 30 лет назад я тоже носила мини-юбки. Когда наш с Сергеем роман перетек в постельную фазу, папа уехал на месяц в санаторий. Точнее, наоборот. Папа уехал, роман перетек. Господи, как неутомима молодость! Мы 30 дней не выходили из квартиры, даже в магазин за продуктами. Последнее, чем мы питались, была мука с букашками. Мы просеивали ее через ситечко, разводили водой и жарили что-то вроде блинов. От мяса в виде червяков все-таки отказывались. Без масла блины не переворачивались. Нас это очень веселило. Мы хохотали и ели безвкусную полусырую и подгоревшую массу. 24 часа в сутки мы занимались любовью, с перерывом на короткий сон и попить водички. Еще разговаривали. Мы не могли налюбиться друг другом и наговориться. Как-то я задала Сергею типический женский вопрос. «Когда ты меня полюбил?» «До того, как сразу». «Мне кажется, я тебя полюбил за секунду до того, как увидел, как ты вошла в комнату». «А конкретно, что тебе во мне понравилось?» Опиши обстоятельно. Лицо. У тебя слишком красивое лицо, правильное. Идеальный славянский лик с малой таликой скандинавского влияния. Но твое лицо отпугивает совершенностью. В него могут влюбиться только 2 типа мужиков. Первый проглотит язык и будет ходить за тобой собачкой на привязи. Второй просто хам. Для него нет святого. Он желает заскочить на всякую смазливую собачку. А к какому типу ты относишься? К твоему единственному. Согласна. Дальше. Что тебя сразило, если не мое чудное обличье? Лицо твое, уточнил Сергей. Меня ранило, а ножки добили. Ты встала, чтобы взять какую-то книжку. Подошла к полке, подняла руку. На тебе была коротенькая замшевая юбка. И я погиб. Температура тела поднялась до 42 градусов. Перед глазами молнии. Внутри бешено ходит поршень. Воздуха не хватает. Я страстно желал умереть, обняв твои коленки, или прожить жизнь, не отпуская их. Ничего не заметила. Ты блистал интеллектом, не закрывал рта, каламбурил, остроумно шутил. Как маскировочка, похвастался Сергей. Это было в бреду, ничего не помню. Я лежала на спине, подняла ноги вверх, поболтала ими, рассматривая. Ноги как ноги. Ничего особенного, не кривые, и на том спасибо. Ты приписываешь им фантастические свойства. О, застонал Сергей, сейчас я тебе расшифрую их свойства. Потом мы снова вернулись к теме моих ножек, и Сергей с большой печалью произнес. Не один я такой. Сколько Пушкин написал про пару стройных ножек? Они убийственно сексуальны. Когда я думаю, что на твои ноги смотрят другие мужики, мне хочется выколоть им глаза. Мода на мини-юбке проходит. Будем носить миди до середины колена. Правда? Сергей радостно вскочил. Слава богу моды! Вечная слава! Он голый стоял на коленях и отбивал поклоны всем подряд богам. Спасибо, Аллах! Спасибо, Будда! Спасибо, Яхве! Ногой мужчина в поклонах — это очень смешно. Я покатывалась от хохота.